на кресте распят за нас Господь. Потому-то он имеет такую силу, равно как и крестное знамение. Вот почему он животворен. Вот почему еще в Ветхом Завете прообраз его имел великую силу. Дерево, на которое вознесен был змей, исцеляло ужаление змеями. Крест, начертанный жезлом Моисея, разделил воды. Руки, подъятые Моисеем на молитву и изображавшие крест, победили Амалика и прочих.